Помолчала и прямо-таки слезно сказала. Она мне надоела, но зла я ей не хочу. Голландия для нее будет высшим счастьем. Розаков был потрясен, но не подал вида. Ничего себе, эта девчушка 20 лет, далеко пойдет. А то он, конечно, отправит. Какие дела? Уговорит голландца, это несложно. Тот помешался на русских красавицах и считает, что тогда его дом станет экзотичным и притягательным. Он встал. Она тоже поднялась. «Я пойду прогуляюсь, что-то голова сегодня болит». И вышла. Розаков понял, что она дала ему время на переговоры с голландцем. Через час примерно все было слажено к всеобщему удовольствию. Голландец не сопротивлялся и согласился на пикантную и более юную Соню, и выехать она должна будет чем скорее. А Зина оставалась у Розакова. С этими новостями Зина и пришла в свой дом. Но когда она все это радостно и весело сообщила, Соня расплакалась. «Ты что?» — удивилась Зина. «Я знала, что ты меня не любишь», — сквозь слезы бормотала Соня. «Но не думала, что настолько. Я не хочу туда без тебя. Я хотела вместе. И Розаков бы не отдал меня, не разделил нас, если бы ты этого не захотела. Это ты. Ты меня прогоняешь». Зина разозлилась. «Послушай, дурочка, куда я тебя прогоняю? За границу? В Голландию, Амстердам? Ты соображаешь? Тебя что, в Пензу отправляют? Почему я? Ты отлично знаешь, что с Розаковым спорить невозможно. Он ничьих мнений не слушает. И уж раз решил так, то будет так». Соня все продолжала всхлипывать. Тогда Зина встала и сказала: «Пойдем к Розакову. Сейчас же скажем, что ты тоже никуда не едешь, и что мы остаемся вместе. Давай, одевайся. Валяешься до полудня в постели, с ума сойти». Соня посмотрела на нее заплаканными глазами. «А почему ты не едешь одна? Почему я? Ведь ты же могла бы. Почему?» Зина ответила, как могла, мягко. «Потому что это ты хотела за границу, а не я. Я туда не рвусь. Не знаю, как тебе ответить. Может, время мое еще не наступило. Я подумала, если голландец хочет себе одну русскую манекенщицу, пусть это будешь ты. Но если ты не хочешь ехать, ради бога, отказаться можно в одну секунду. Но сегодня еще на 2 просмотрах будет наш голландец, уж подберет себе кого-нибудь». «И ты правда не хочешь в Голландию?» — спросила робко Соня, перестав плакать. «Я же тебе сказала, пока не хочу. Никуда. Но скорее бы поехала в Голландию, чем, к примеру, в Америку или Францию». «Почему?» — удивилась Соня. «Долго объяснять». Зина ответила уже несколько раздраженно. «Проще сказать, по кочану и по капусте. И это будет истина. Ясно?» «Ну так что, идем отказываться?» — спросила она Соню. Та сидела, опустив плечи, наклонив голову, и выглядела совсем ребенком. Зина возмутилась. «Ты долго будешь морочить голову? Или да, или нет. Мне еще нужно, между прочим, съесть хоть чего-нибудь. Я голодна, как волк. Пока там разговоры, переговоры шли, проголодалась. Давай пошли». Зина уже хорошо знала неустойчивый характер Сони. Если начать на нее давить, то она сделает наоборот, лишь бы доказать, что на нее никто не влияет. А в Голландию Соне хотелось, очень. И Соня сдалась. Она тихо сказала: «Так ты считаешь, что мне поехать?» «Конечно, считаю. Я к тебе в гости приеду. Да хоть через месяц. Кстати, ехать надо быстро. Лететь, то есть. Хорошо, что загранпаспорт у тебя уже есть. Все-таки молодец наш Розаков». Через несколько минут Соня уже смеялась. Была весела, как пташка. И ни о каких походах к Розакову с отказом речи не было. Они славно позавтракали или пообедали и снова встретили парнишку со шрамами. Он вежливо с ними поздоровался и покраснел. Соня даже немного подхихикнула, а Зина ответила наклоном головы, как истинно светская дама. Когда он вышел из зала, Соня шепнула Зине: «Я же говорила тебе, что у него шрамы, а ты не верила. Зря я с тобой пари не заключила. Сейчас бы ты мне бутылку шампанского купила». «Я тебе вечером куплю», — пообещала Зина. «И мы с тобой разопьем. За нашу удачу». «Ну скажи, что, неудача?» «Я с Украины, хрен знает откуда. Ты из-под Питера. И вдруг такой взлет, а?» И она счастливо рассмеялась. «Нет, ну вникни. Сколько в Москве красавиц?» «Пальцы собьешь, считая. А кто старс? мы с тобой, с Кудыкиной горы, из лесов темных, из углов стрёмных. И Зина стала хохотать. Соня вторила ей потихоньку и думала, что Зина, конечно, умнее ее в 150 раз, и не иначе, будет кем-то. Кем? Соня не могла придумать. Но мелькало что-то вроде депутата или министра. А через неделю Соня летела в прекрасную Голландию, в благословенный город Амстердам. Продолжение главы 3. Ее принцы. «Я открою», — сообразил Федя. «Нельзя, чтобы они узнали о присланных деньгах». Он открыл дверь в лихорадке. За то время, что он шел по коридору, Федя абсолютно уверился, что это деньги от матери. Хотя, если бы он не принял на грудь перед тем стакан водки, он понял бы, что в эту квартиру никто ему денег не принесет, так как никто из его прежних знакомых и друзей не имеет представления, как и где он живет. Все они постепенно, помалу, как бы незаметно, отказывались от него. Отказывались и окончательно отказались. Но водка-то играла в организме. И Федя распахнул дверь во всю ширь руки. «Входите, долгожданный почтарь». Перед Федей стоял Кирилл. «Почему Кирилл? Зачем мне Кирилл?» — подумал Федя, забыв, естественно, о чем они говорили у Макарыча. Забыв о Сонечке и даже о 50 баксах в кармане. Вот до чего. А Кирилл сразу приступил к делу. Он сказал: «Ну, веди меня к своей натуре, показывай. Я смогу оценить и вязаться. Как понимаешь, не буду». Что Федя понимал? Ничего. Он даже сообразить не мог, чего хочет от него этот сноб и выпендрик. Потом спохватился, что держит гостя за дверью, не давая тому войти. «Проходи, Кирилл, проходи», — забормотал он, соображая уже, что проводить-то некуда. Кирилл впервые посетил эту конуру. Заходил сюда только Геннадий. Он рисовал Зоську и Барбоса, а Федю не стал. Сказал: «Знакомых не молюю». Пока они шли по коридору, Федя кое-как вспомнил, что рассказал им о Сонечке, но вот что они решили, убей, не помнил. И подумал уже о том, что надо как-то выворачиваться. «Кирилл, я тебя сразу к ней поведу», — сказал он, — «только ты уж извини, ну, что так живут. Пьянь, что ты хочешь? А девчонке деваться некуда. Но она не такая, вообще не пьет. Сейчас таких и нету». Это Федя сказал с тайным удивленным восхищением. Однако оно прорвалось наружу, и Кирилл засмеялся. Федя этого не понял и замолчал. Да вот они уже и вошли в комнату с раскладушкой. «Блин, обещала же стул поставить», — подумал Федя, увидев впервые глазами чужого свою комнату. Грязная, затхлая, пустая комнатуха с единственной мебелью, раскладушкой, покрытой старым пальто, из-под пальто виден голый матрас, и подушка в блестящей от грязи наволочке. «Ты подожди здесь», — засуетился Федя, до краски и слез, застыдившись от того, что он внезапно увидел, как прозрел. И даже протрезвел, и вспомнил окончательно, что наобещал Соне, и что у него ее баксы. «Блин», — подумал он с горечью, — «вором стал, детей обираю». Но внешне выглядел гостеприимным человеком, только несколько смущенным неприглядностью жилища своих, как он сказал, соседей. Кирилл его успокоил. «Что ты оправдываешься, как перед любовницей? Каждый живет как хочет и как может. Думаешь, я такой чистюля? Зря. Я всякое видел, не волнуйся». И Кирилл уселся на раскладушку. Федя ринулся к этим, но там оказалось на диво тихо. Только две пары глаз воззрились на него с тоской и вопросом, какой тут же задал Барбос. «Ну, менты?» «Какие менты? Ты охренел совсем, придурок!» Федя чувствовал себя уже другим, достойным господином, не то что этот ничтожный Барбос. К Феде в гости, да, именно к Феде в гости, пришел светский человек, художник, какие никогда не придут в гости к таким, как Барбос и его Зофья, которая, кстати, лежала, как дохлая, на своей лежанке. «Ну и хорошо, хоть не мешает», — подумал Федя и зашептал Сонечке. «Давай, пригладь волосенки и идем. Там тебя художник ждет. Не хухры-мухры, а элита». Сонечка растерялась. Она же сегодня даже лицо не мыла. Так гадко в этой ванной. А здесь есть раковина и кран, но они сломаны. И не спала она совсем. но вдруг трезво подумала о том, что она уродка, и ничто ее не улучшит и не ухудшит, поэтому все равно, мыться ли, причесываться. «Идем», — сказала она Феде. Они вышли. За ними раздался вопль Барбоса. «Куда вы, ребята, не бросайте? Мне страшно». «Сейчас мы», — ответил Федя, — «только потому, что боялся. А ну как Барбос попрется за ними. Этого еще не хватало Феде на голову». Кирилл встал с раскладушки, когда они вошли, и, улыбнувшись Сонечке, представился. «Кирилл, а вас, знаю, зовут Сонечка». Сонечка только кивнула, во все глаза глядя на этого дядьку. «Да нет, какой он дядька?» «Ну и не парень». Как его определить, она не знала. Перед ней стоял высокий, худой, но не тощий, молодой мужчина, а может и не очень молодой, с яркими, светло-карими, почти желтыми глазами и острым лицом, с горбинкой носом и с блестящими белыми зубами, открывшимися в улыбке. Одет он был в заляпанные красками джинсы и серую рубашку. Еще она поняла, что он очень красивый. Он смотрел ей прямо в глаза и говорил: «Вы извините, Сонечка, я в рабочей форме, но захотелось вас увидеть поскорее. Вы натурщица? Вас уже...» Он как-то приостановился, хотел сказать, как обычно, «красили», но понял тут же, что девочка не поймет, и произнес отвратительное для него слово «рисовали». Сонечка не знала, как лучше ответить. Сказать «нет», но тогда он уйдет. Кому нужна девчонка, которая толком не знает, что такое натурщица? Сказать «да», чтобы потом оказалось, что она наврала, и он прогонит ее? А ей так захотелось стать его натурщицей. И не только от того, что она мечтала убежать отсюда, но от того, что ей так захотелось. Кирилл прервал ее молчание. «Я понял, вы в первый раз идете на это». Сонечка кивнула, ожидая своей участи. «Ну вот и все. Дурак Федька. Зачем он это заварил? Она бы даже не надеялась. А так ей будет совсем плохо, когда уйдет этот Кирилл, и она снова вернется в вонючую кухню, а ночью очнется Зофья». Кирилл смотрел на нее и думал: «Да чего же некрасиво, бедняжка! В этом даже что-то есть. Федька говорил что-то о фигуре. Но сейчас не разберешь, она в джинсах и какой-то безобразной майке. И ростиком не вышла. Может, для скульпторов все же...» Он был уже готов сказать: «Спасибо, я подумаю, вы, наверное, понадобитесь. Я поговорю с приятелем», и так далее, и всякую другую милую ахинею, означающую отказ. Но, вглядевшись в лицо девочки внимательнее, в ее глаза, он понял, что его отказ граничит с чем-то очень серьезным, что, придя сюда и вызвав эту девочку на просмотр, он вдруг неожиданно оказался ответственным за нее. Почему он так чувствовал, он бы ответить не смог. И он не отказал ей, хотя и денег уже у него не было, на нуле. И неизвестно еще, продастся ли портрет заказной. Заказчику не понравилось, что он не поэтичен. Кирилл красил известного поэта. «Да, все это есть, но девочке он сказал: Сонечка, давай тогда так. Завтра с утра я вас жду. Начинаю я работать с 8, подходит?» Она кивнула, не веря тому, что слышит. «Ну тогда все», — сказал он и снова улыбнулся Сонечке. Феди вроде бы и не было в комнате. И это Феде, кстати, не понравилось. Не из-за морального ущемления или гордости, из-за денег. «Кирилл что думает, за так проехаться? Натурщицу даром поймить? Маком ему? Да Федя сейчас такого этой дурочки нанесет!» Федя был мрачен. «Делай добро людям!» Но, вспомнив про баксы, несколько успокоился. Надо из Соньки еще выжить или взять. А Кирилл уже ушел. Сонечка бросилась Феде на шею. «Федечка, золотой, спасибо! Какой этот Кирилл замечательный, да?» У Феди совсем исправилось настроение. «Сейчас он и выжмет. Замечательный — не то слово, он гений. Его все художники уважают и боятся. Если он скажет хорошо, значит, так и есть. А уж если плохо, то моль веревку». «А он женат?» Вдруг ни с того, ни с сего, как показалось Феде, спросила Сонечка. А Федя, по правде, и не знал, женат Кирилл или нет. Тут была только его мастерская, а жил он в самом центре. Но Федя решил соврать как получше. «Нет, он с бабами не валандается, рисует. Знаешь, есть такие энтузиасты. Так вот он такой. «А ты что, замуж за него собралась?» «Ну ты даешь!» Сонечка смутилась до слез. «Что ты? Просто интересно!» «А вообще-то чего не бывает!» — сообщил друг Федя и подмигнул Сонечке. Потом задумался, нахмурился и сказал. «Да, Сонь, понимаешь, ведь все это дело, как говорится, делается не просто за так. Процент — это знаешь, что такое? Получается, я твой, ну, как бы менеджер. Я тебя представляю, рекламирую, даю тебе выигрышную работу. За это, Соня, сейчас платят большие. Да что большие, огромные деньги. Знаешь, дружба дружбой». Соня слушала молча, никак не выражая своего отношения к сказанному. И Федя вдруг струхнул, кто ее знает, соберет сейчас свой пакет и дунет отсюда. И он решил несколько сдать позиции. «Я бы никогда и ни за что, слышишь? Никогда и ни за что. Но сама же видишь, как и где я живу. Я интеллигентный человек. С кем общаюсь? Хорошо еще художники приходят. Так ведь что? Я и принять никого не могу. Ты же видишь». Федя обвел рукой вокруг себя. «Так что сколько заплатишь, столько и ладно. Я же не жлоб все-таки. Сонечка, жизнь такая». И Федя понурил голову. Он и играл, и понимал, что говорит-то сущую правду. Он себя настраивал как бы на игру, чтобы обида и боль не затопили сердце окончательно. Так легче. Вроде бы просто, запросто объегоривать дурочку. Так веселее, с такими мыслями проще жить. Сонечка положила руку ему на плечо и сказала: «Подожди, ладно? Я сейчас». И вышла в свою комнату. Там она сняла парик, догадавшись, что ночью Федя как-то унюхал про ее тайник. Ну что ж, она готова заплатить. Это лучше, чем просто давать и давать на водку. Водку и еще раз водку. Но вот куда спрятать доллары? И вдруг она решила просто. На раскладушку под матрас. Федя ни в жизнь не догадается, да просто не додумается, что она так может бросить доллары. Соня засмеялась, достала 50 баксов, хоть за дело, и засунула остальное под матрас. Он оказался снизу рваный, и она пихнула бакса прямо в эту рвань и пошла к Феде. Он сидел за столом один. Барбос прислонился к своей любимой супружнице, а та по-прежнему лежала как бездыханная. Соня подошла к Феде, положила перед ним на стол 50 и сказала: «Федя, я все понимаю. Не думай. И вовсе не осуждаю тебя. Я сама». Дальше она не сказала, что. Но Феде это было и не дано. Ему хотелось снять с себя липкую, грязную морду вымогателя. И она это сделала. Хорошая она девчонка. И Федя от полноты чувств, забрав 50-ник в карман, спросил: «Может, поваляемся сегодня, как вчера, а? Неплохо ведь? Я тебя трахать не буду, так?» И Сонечка просто ответила: «Если очень уж хочешь, давай, а мне только бы поспать». «Ну и ладно», — быстро согласился Федя, ведь он предложил не из собственного желания, хотя тельце у нее даже очень даже ничего, а из благодарности и дружбы. Он и сам может хорошо обойтись без нее. Соня посмотрела на Зофию. Та была белая и по виду неживая, а если и живая, то на последнем пределе. Федя тоже смотрел на нее, и в желудке у него начинало нехорошо крутить. «Слушай, Сонь, — прошептал он, — посмотри, какой у нее пульс. Вдруг помрет». Соня не знала, как слушает пульс, но все-таки справилась. Пульс есть, но слабенький, а может, такой и должен быть. Но она заявила: «Все в порядке. Будет она волноваться из-за этой. Завтра она идет к Кириллу». Они еще побазарили с Федей, кто где будет спать. Федя не мыслил себе сна вне раскладушки, а Сонечка заявила, что там будет спать она. Он мужчина или кто? Феде очень хотелось быть или кем, но все-таки врожденное и генное взяли верх. И он, недовольно бурча, все же согласился отдать ей свое место. Сонечка ушла, а Федя со вздохами и стенаниями лег на подстилку, подложив под голову подушку, которую вытащил из-под головы барбоса, больно жирно им две. А так как Федя уже достаточно принял, то и заснул быстро и сладко. И грели его во сне баксы в размере сотни. Утро встало на редкость тихое. Никаких стонов, воплей, беготни, в трясучке за водкой, самопалом, пивом, наконец. Зофья была в отключке, а барбос почти совсем оклемался. В связи со своей бедой, Зосенькой, он подзабыл о водке. Видимо, алкашом истинным была в их паре она, а Барбос только становился им. Сонечка встала тихо, чтобы не стронуть с мест своих товарищей, заставила себя пойти в отвратительную ванную, и там, под ледяной водой, текущей тоненькой струйкой, вымылась от холода, почти теряя сознание. Но ничего не поделаешь. Надела паричок, взяла пакет, собрала туда из матраса баксы, заглянула в кухоньку. Там было мертвецкое царство, все спали, а Зофья оставалась такой, как вчера. Сонечка ушла из квартиры, уже по дороге подумал, что ведь она не знает, где мастерская Кирилла, но не возвращаться же туда. Так, напротив Макарыча, на первом этаже. Уже легче, хоть это она вспомнила. На первом этаже было тоже 4 квартиры, и она растерялась, не зная, как быть. Стучать во все? В 8 утра? Да мало ли кто здесь еще живет, наверняка такие же, как ее хозяева. Но тут дверь одной из квартир открылась, и вышел довольно-таки крепкий, коренастый старичок с большими седыми волосами и красной бугристой рожей. Глазки у него были маленькие, черненькие, острые. Он улыбнулся Сонечке и спросил: «Ты девулька Кирюша?» Она ответила, что да. «Ну, так его еще нету», — ласково сказал старик, но голос у него был густой и грубый, ласка выглядела неорганично. «Иди-ка ко мне, я тебя чайком напою. Чего здесь стоять? Он все одно ко мне заходит, ключ берет. Не таскает его с собой». Сонечке не хотелось идти к Макарычу, но Кирилла пока нет, и отираться на лестнице еще хуже. И она, нехотя, но пошла к старику. «А чего это он вышел?» — подумала она. «Следит, что ли?» И, оглянувшись на дверь, увидела глазок. «Следит. Противный какой. Еще шпионит». Но в комнату вошла и удивилась чистоте. Макарыч содержал все в прилике, потому что не пил и за своими гостями, какая бы поздынь ни была, убирал. Макарыч засуетился, расставляя чашки, доставая из допотопного холодильника сыр, масло, помидоры, яйца. Сонечка только сейчас поняла, как же она хочет есть. А Макарыч будто знал это, приговаривая: «Вот сейчас я тебе яишенку пожарю с помидорочками, потом чайку». «Тебя эта стерва поди голодом держит. Она только пельмени и жрет. И то через раз». «Все знает», — подумала Сонечка. «Ну и старикашка». А он, выходя из комнаты, спросил: «Выпить не желаешь?» «Я не пью. Совсем», — с достоинством ответила Сонечка. «Молодец», — похвалил старик. «Я вот тоже не пью. Варю маленько для друзей, товарищей». И убежал на кухню. Двигался он быстро и споро, как какое-то животное. Она осмотрелась. Комната была маленькая и заставлена мебелью, такой же допотопной, как и холодильник, но не рваной, а явно ухоженной. Мягкие кресла, стулья с высокими спинками, диванчик с покатыми подлокотниками, обтянутый потертым коричневым бархатом, с цветами, зеркала в темной раме. «Старик живет неплохо. Деньги, наверное, на своей поганой водке. Бешеная гребет», — подумала Сонечка, все более ожесточаясь на старикашку. От мысли о старикашке она незаметно перешла к Кириллу и вдруг подумала, что он ее обманул. Взял вот и обманул. Не нужна она ему. Сегодня он не придет, а завтра ей уже неловко будет приходить, вязаться. Так это уже можно будет назвать. Она чуток была права. Утром Кирилл ругал себя, что поддался мимолетному чувству жалости, а теперь надо либо выкручиваться, либо сегодня вовсе не идти, а завтра попросить Макарыча говорить, что его нет. А то привяжется, не отвяжешься. Кирилл не терпел ни удобств, ни физических, ни материальных, ни тем более моральных. Она вздохнула горько, но решила ждать до 10, хотя сидеть ей у старика очень не хотелось, но больше не хотелось подниматься в ту квартиру, где поселился нежилой дух, будто там и людей нет. Вонь, затхлость, холод. Вскоре пришел Макарыч, неся в одной руке сковороду с шипящими ароматами, в другой чайник, но не тот мятый, который он подавал пьяным гостям, а новый, красненький, со свистком. Они сели за стол, и Макарыч начал треп. Про Кирилла, какой он работящий, про художников вообще, как иной раз им легко достаются огромаднейшие деньжищи. Нарисуют картинку ни уму, ни сердцу, а иностранцы хватают только так. Есть очень богатые художники, а вот Кирилл тот своих картинок не продает. На заказ рисует, да. А что сам хочет, то никому. Гордый очень. Гордость, видно, заела. Сделал вывод старикан, говоря не столько Сонечке, сколько разбираясь в Кирилле для себя. Сонечка наконец-то нормально поела. Вкуснейший омлет с помидорами, бутерброды с сыром и колбасой, крепкий с чай, сладкий и горячий. Наверху вообще чая не пили, водка заменяла все. И незаметно для себя отключилась. Даже сон увидела странный. Какие-то начальники кричали на нее, что она не работает, а хочет получать деньги, и они ее сдают в милицию. Проснулась она моментально от голоса Кирилла, который стоял над ней и посмеивался. Тут же ухмылялся как-то фальшиво Макарыч, рассказывая что-то о ней. «Попьешь чайку, Кирик?» — спросил Макарыч Кирилла, и тот ответил, что да, хорошо бы. Перед работой дома он не успел, торопился. Сегодня неожиданно проспал, а работать надо начинать с раннего утра, иначе не заладится.